Глава 11. Надеюсь, я под масками зверей. «Вам же ясно сказали, мест нет», — вздохнул дворецкий. Свободные столики, скучающие в компании пустых тарелок, говорили о другом. За спиной дворецкого появился мордатый, короткостриженный охранник в таком же черном пиджаке и с галстуком-бабочкой, скользнул взглядом по мне, Клыкову, Погосяну, Жеке с Игнатом и остановил его на микробе. Вперед выступил Мика, раскинул руки. «Ну что ты, брат, в самом деле, а? Деньги есть, настроение есть, зачем его нам портить?» 18 вам есть?» — спросил охранник, глядя на микроба с сомнением. Стиснув зубы, он полез за паспортом, приговаривая. «А если есть, впустите?» «Нет, сейчас люди придут, столики заказаны», — начал кипятиться охранник. «Валите отсюда!» Я положил руку на плечо Погосяну, который отказывался мириться с вопиющей несправедливостью. 3 недели адских тренировок, полный и абсолютный разгром сперва основного состава, затем дубля, и теперь какой-то рыбоглазый черт не дает отметить победу? События прошедших дней пронеслись перед глазами, словно при быстрой перемотке. На 3-й день после памятного 20-километрового забега Кирия снова устроил мини-турнир, и опять играли в том же порядке. Сперва основа и резерв, потом основа и балласт, и, наконец, балласт и резерв играли по тайму между собой. Самушкин, которого все звали не иначе, как Самочкин, возмутился очередностью, а вратарь основы Конюченко еще проворчал, что таким образом Киря дает рахитам, то есть нам, шанс, мол, мы успеем отдохнуть, а они нет. Услышав это, Киря изменил очередность и провозгласил, что первый матч будет между основой и нами, а чтобы мотивировать возмутившихся ветеранов, дал стимул, сказав, что 2 лучшие команды по итогам недели будут вознаграждены выходным, а худшее – никто не сомневался, что это будет наш балласт. Получит кросс и дополнительную тренировку. Сан Саныч, после вчерашних матчей, решивший, что не такие уж мы и безнадежные, отнесся к своей работе очень серьезно. Деловито разбирал, кто на какой позиции будет полезнее, перестал оскорблять и в целом вел себя мягче. Даже Мику похвалил авансом. То ли потому, что его отношение изменилось, то ли просто мы в команде сблизились. А может, все вместе взятое, включая угрозы и стимулы Кирюхина, но заиграли мы с таким энтузиазмом, что открыли счет в матче с Основой. Погосян, воодушевленный словами Демитка, наконец-то сыграл грамотно. Принял мяч, ушел от накрывающего его защитника и легким черпачком закинул прямо в штрафную на голову Матвеичу, а сам устремился вперед. Матвеич скинул ему на ход, Мика пробил. Гол. Видимо, Мика не сразу сообразил, что сделал. Коняченко уже схватил мяч, влетевший в правый верхний угол ворот, уставившись на него, как на череп Юрика, и не понимая, как же так вышло. А Погосян все бежал вперед. «Гол!» — взревел я вместе со всеми игроками балласта. Меня захлестнула уже забытая волна эйфории, как в детстве, когда точно так же искренне орешь, откликаясь на всеобщее ликование. Заряжаешься огнем, плещущимся во взглядах. Мика растерянно остановился. И правда, как же так получилось? «Красавец!» — подбадривал его Демитка. «Ай, красавец, Погосян!» «Качать полоскуна!» — в один голос заорали Жека и Игнат. И тут до Мики дошло. Он остановился, улыбнулся и радостно взревел, ударил себя в грудь, как Кинг-Конг, пробежал вперед и упал на колени. На него налетели остальные, окружили, повалили на траву, образуя кучу малу. Я поглядывал на Сан Саныча, стоящего недалеко от ворот. Он аж светился и пританцовывал, и сам готов был прыгнуть на копошащуюся кучу. Но выиграть не удалось ни сегодня, ни на следующий день, ни через день. И все же каждый забитый гол, каждая удачно разыгранная комбинация приближала нас к цели. Мы это чувствовали и действовали все смелее. С каждым днем играли все более слаженно, все чаще оказывались на половине поля противника. А Коняченко и Рашу, которые в первые дни во время игры с нами ковырялись в носу, все чаще приходилось напрягаться. На 5-й день в кабинете медсестры, выглядевшей как престарелая няшная героиня аниме, я считал ее желание заполучить мой крутой телефон. Я поделился соображениями с Санычем. За медсестрой установили слежку и поймали ее на горячем в комнате Самочкина. Отпираться она не стала, вернула украденное. Полотенце, наушники, телефон, 3 пары носков, 5 шариковых ручек, 300 рублей и блокнот в кожаном переплете. А вот форма не нашлась. Видимо, ее все-таки пролюбили в поезде. В первый раз мы обыграли дубль спустя 6 дней после первого гола Мики. Причем не просто обыграли, а порвали со счетом 3-0. Вернули, так сказать, должок за самый первый матч. Причем лучшего в мире я не включал, чтобы не рисковать с откатом, ведь каждый день тренировок был на вес золота. Перед сном я пробуждал солнышко, восстанавливал поврежденные ткани, наращивал мышечные волокна. С каждым днем все реже Шпала делал мне замечания во время вратарских тренировок. Все чаще смотрел на меня, не веря глазам своим. Как можно освоить такие сложные вратарские приемы за столь короткий срок? Сан Саныч радовался вместе с нами, ведь мы были, можно сказать, его первенцами. И если что-то не получалось, после игры он чуть ли не за ручку водил игроков по полю, рассказывал и показывал, как надо сделать, чтобы было правильно. Делал он это с таким воодушевлением, что даже ветераны — Матвеич, Колесо, Грибко, Нюк и Дятел — перестали ворчать, что их учат очевидным вещам, и слушали внимательно. За 5 дней до окончания сборов мы обыграли основу, порвали на лоскуты дубль и заслужили выходной в воскресенье, то есть сегодня. Первый выходной за почти месяц. Мы так упахивались на тренировках, что некогда было даже Лизе с Ариной отвечать, которые настойчиво писали каждый день и требовали отчета, как проходят сборы. И вот теперь рыбоглазый охранник ресторана, который нам посоветовали местные, пытается обломать нам победу, испортить выходной. Всем хотелось настучать ему в бубен. А микроб, так тот вообще был готов в горло ему вцепиться. Даже я, человек к ресторанам равнодушный, проникся духом товарищества и возмущался наравне со всеми. Может, при другом раскладе и случилась бы потасовка, но все мы понимали, что это станет залетом и поводом выгнать нас. По мере того, как наша команда раскрывалась, Киря все больше мрачнел и поглядывал на нас с недовольством. Я полагал, что его расстраивала не столько игра подопечных, сколько тренерский успех Сан Саныча. Пришел тут, понимаешь, сопля, жизни не нюхавший, и вдруг его сброд уважаемую команду разносит. Он очень боялся, что Демитка его подсидит, и была вероятность, что вместо того, чтобы воспользоваться его успехом и включить сильных игроков в свою команду, он мог действовать от противного. Как? Очень просто. Выкинуть нас всех нахрен с пляжа, то есть из клуба, от греха. Потому пока наши не набросились на охранника или он сам кому-нибудь не зарядил, я попытался погасить разгорающееся пламя. Да и хрен с ним, с этим рестораном. Все равно место унылое, мужики. Пойдем поищем что-нибудь еще. «Так думаешь, да?» — задумчиво произнес Погосян. «Так», — подтвердил я, — «дался вам этот кабак». «И правда», — кивнул микроб и не удержался от колкости. «Каждый проведенный тут час сокращает жизнь на 10 лет. Вот этим...» Он кивнул на швейцара и охранника. «Наверное, по 30, а выглядят на полтос. Вон, гля, плесень вместо волос». Охранник невольно провел ладонью по короткому ежику на макушке, шагнул к нам, сделав зверскую морду. Я положил руку на плечо микроба, увлекая его за собой. Когда дверь за нашими спинами захлопнулась, Жека сказал. «Вот же старпёры формалиновые. Да в Москве нам с Игнатом бы красную дорожку постелили, а тут... О, деревня. Скорее всего, это ресторан для своих», предположил Игнат. «Может, и правда местный босс собирается там что-то праздновать. Да и черт с ним, прав, Саня». «Или деньги отмывают. Вот бы ОБНС на них натравить», зло прошипел микроб и сделал в сторону ресторана неприличный жест. «Я еще хотел гитару с собой взять, думал спеть им что-нибудь. Хрена лысого им, а не песни мои». Мы направились вдоль набережной, центральной имени Горького, мимо бесчисленных санаториев, располагающихся в старинных зданиях. Мимо заколоченных на зиму кафе, баров, ресторанов, блинных, пельменных и шашлычных. Как выяснилось, посреди зимней набережной 6 здоровым лбам не так-то просто найти, где отобедать. «А пойдемте в Йоськин-Кот», — предложил Погосян. «Это жральня такая, караимская. Поедим настоящей кошерной пищи. Вы когда-нибудь ели?» «Это еврейская, что ли, тема?» — удивился Жека. «Ну да, караимы, которые тут жили, были эти, как их...» «Они не были евреями по происхождению, и вера их не вполне иудаизм», проговорил я, прочитавший накануне о народах, населявших Евпаторию. «Их даже фашисты не трогали». «Так а Йоськин-Кот? Он вроде еврейский, и синагога там рядом». «Но не караимский. У караимов молельный дом Кенассы». «Вообще Горский, конечно, молодец. Велел восстановить эти исторические памятники. Как там Джабарова говорила? Кто хочет веровать, пусть верует, но делает это открыто». Так образовавшийся во время перестройки пласт верующих не почувствовал себя обделенным, когда Союз отвоевал позиции. «Да ну нафиг этот ваш фаршмак», — сказал Клыков. «Я хочу кучу шашлыка или гору чебуреков, или жаркое, там такое есть?» «Ну...» — протянул Мика, вспоминая. Не вспомнил. «Наверное». Наш армянин за время тренировок сбросил несколько килограммов и стал таким же масластым, как все мы. Микроб, напротив, чуть подкачался, хотя по-прежнему смотрелся как микроб, ну или бактерия. На мне же мясо нарастало с еще большей скоростью. Ведь когда тренируются вратари, задействуется больше групп мышц, а мои не вполне обычные способности ускоряли их рост. Мне даже пришлось притормозить процесс, чтобы совсем не шокировать тренеров, которые тщательно собирали, а потом внимательно изучали все наши физические данные. В надежде отыскать общепит, мы двинулись к набережной Терешковой, рассчитывая найти столовую. В идеале, конечно, уютный ресторанчик, но выбирать особо не приходилось, потому что проснулся голод. Не удержавшись, микроб купил батон и принялся его поедать. Он был мягким, с хрустящей корочкой, и мы все отщипнули понемногу. Когда добрались до места, где прохожие кормили качающихся на волнах лебедей, все бросились их фотографировать. А Мика включил видеосвязь с мамой и сестрой, затарахтел по-армянски, улыбаясь от уха до уха и стоя так, чтобы лебеди попали в кадр. Парни дурачились, кривлялись, ставили ему рога. Но Мика никого и ничего не замечал. Он был счастлив. Во-первых, он не только лидировал по числу голевых передач, но и забил несколько голов, чем доказал, что достоин места вольного художника. Во-вторых, разговаривал с близкими, по которым очень скучал. Клыков последовал его примеру и решил порадовать маму. Микроб был слишком взрослый для таких глупостей и отправился делить недоеденный батон с лебедями. У меня внезапно пикнул телефон, и я распаковал конвертик. Сообщение было от Арины. «Привет, дай-ка отгадаю, что делаешь. Гоняешь мяч по полю. Не забывай меня. Пиши хотя бы иногда, а лучше звони». Пока парни были заняты, я отошел в сторонку и набрал Арину, включив видео. Надеюсь, она ответит и увидит это море, сине-пятнистое от теней облаков и лебедей, кормящихся с рук, чаек, ловящих хлеб на лету. Арина ответила почти сразу. Судя по обстановке, она была дома, не накрашенная, с волосами, собранными в хвост. В общем, юная и трогательная. «Какие люди? Глазам своим не верю. Ой, а это ты где? Это у тебя там море?» Тут у нее из-за спины донесся женский голос. Глянув куда-то в сторону, Арина что-то тихонько сказала и убежала в туалет. Я повернул телефон к морю, которое немного волновалось и с тихим всхлипом ластилось к бетонным плитам. Микроб, сидя на корточках, пытался покормить лебедя с руки, но тот не рисковал приблизиться. Увидев, что его снимают, микроб помахал мне. «Сколько лебедей!» — воскликнула Арина. «Море! Красиво-то как! Хочу туда!» Дверь в туалет распахнулась, и знакомым голосом сказали: «С кем ты там разговариваешь?» За левым плечом Арины появилось недовольное лицо Лизы Вавиловой, и я подумал, что они с микробом точно нашли бы общий язык. Оба любят поворчать и съязвить. «Привет, Саша», — она помахала и сказала сукаризной. «Мне, значит, не звонишь и даже пишешь через раз». «Я одинаково вас люблю», — сказал я. «Просто сейчас выдалась свободная минутка. Смотри, как красиво». «Хм, и тепло совсем. Парень вон в осенней куртке, а у нас опять снег». «С кем это ты разговариваешь?» — спросил Игнат из-за спины и, не дожидаясь ответа, выхватил из рук телефон. «Жека, гля, какой аппарат!» — он протянул Воропаю телефон, откуда доносился возмущенный голос Арины. «А кто это там?» Жека сразу заинтересовался девчонками. «Ух ты, Тишкин, ты посмотри, какие красотки! Девчонки, зачем вам этот нищеброд? Давайте знакомиться!» Сказано это было без злости, скорее выглядело дружеской подначкой, и я не стал заморачиваться. Лиза ответила им что-то по-английски. Парни переглянулись. Девчонки захохотали, и разочарованный Игнат вернул мне трубку. Я попросил повторить. «Я им сказала, что если они не ответят на три вопроса, мы их съедим», — проговорила Арина по-английски. Ответил я так же, чтобы парни не поняли. «Зря. Это два самых перспективных игрока». «Но они же тупые», — воскликнули девчонки по-английски в один голос. «Давай мы с тобой прогуляемся, ты не против?» — спросила Арина. «Просто не выключай камеру, а мы посмотрим. Я ни разу не была в Евпатории». Лиза фыркнула. «Что там бывать? Отдых, так сказать, второго класса. Для старух и женщин с детьми». Пожалуй, микроба она все-таки переворчит. Подбежал Погосян, спросил. «Кто там у тебя?» Он потянулся к телефону, но Игнат преградил ему путь и покачал головой. «Полоскун, лучше тебе этого не видеть. Стояк спать не даст». Пройдя набережную до конца, я перешучивался с девчонками. Потом мы сделали коллективное фото, я отослал его подругам и закончил разговор. Жека похлопал меня по спине. «Мужик, уважуха, такие две милахи, которая из них твоя, черненькая, может, с ее подругой познакомишь?» «Жека, поверь, себе дороже будет», — улыбнулся я. Ромка Клыков девушками не интересовался и держался обособленно. То фотографировал птиц, то что-то читал в комсети. Он прибился к команде только когда девчонки отключились. «Вон в том доме должно быть кафе», — Погосян указал на монументальное трехэтажное здание в конце набережной, с которого начиналась улица. Прямо напротив нас остановился одноглазый, очень старый трамвайчик, распахнул дверцы, выпуская порцию напряженных горожан. Мы посторонились, и он, прозвенев, нырнул в проулок той улицы, куда указывал Погосян. «Нет там ничего. Мы ж туда бегали с Санычем, помнишь? Вон там...» — я указал на крепостную стену, возле которой скучал двухэтажный туристический автобус. «Есть магазин. Мы шоколадки брали. Ну, вспоминай». «Чёрт, я с голоду уже пухну», — пожаловался микроб. «Мне пожрать надо». «Значит, в Ёськиного кота?» — обрадовался Мика. «Гляньте, что я нашел! — крикнул Клыков. Подошел к нам, показывая экран. «Если вон туда пойти...» Он указал на вход в старый город возле крепости. «А потом чуть свернуть, мы выйдем недалеко от центрального рынка. А там вот что есть». Рома приблизил фотографию здания в восточном стиле с вывеской «Чебурека». Погосян аж подпрыгнул. «Да, чебуреки, много мяса, плов и ведро пирожков». А я подумал, что неплохое решение. Во-первых, большая площадь заведения. Будет где уединиться и поговорить. Во-вторых, обычно в таких местах очень вкусно и недорого. А после поездки в Москву мой бюджет знатно просел. Оставшуюся наличку я прятал под чехлом телефона, ну и на счету была пара тысяч. Перед входом в старый город под названием Малый Иерусалим я ожидал увидеть что-то типа обычного исторического центра со сталинками или домами царской застройки, которые есть в каждом старом городе, а попал... Не знаю, как в самом Иерусалиме, не бывал, но если вспомнить картинки, то очень похоже на то, что я увидел здесь. Узкая булыжная мостовая чуть под уклоном, причем в некоторых местах булыжники не новодел, а еще тех времен. Как задумаешься, сколько эпох сменилось, сколько поколений людей бегало по этой улице, голова кругом. Дома одно-двухэтажные каменные, вросшие в землю, окошки некоторых на уровне бедер, крыши черепичные, местами почерневшие и поросшие травой, и коты. Неимоверное множество хвостатых, вылезших погреться на солнышке. Есть в таких местах что-то завораживающее, магнетическое. Один раз ступил на булыжник, и вот ты пропал, пополнил ряды тех, кого не стало, и просто обязан вернуться. На входе, чтобы не помереть по пути, мы купили пирожков и до чебуреки добрались без потерь. Зал забегаловки оказался огромным, разделенным на две части искусственными пыльными пальмами в горшках. От него буквально разило 90-ми моей реальности. Половина столиков оказались свободными. Мы протопали в конец зала, заняли последний у стены и принялись раздеваться, пристраивая одежду на вешалку, стоящую рядом. К нам сразу же подошел парень-официант с бейджем «Самир», разложил меню перед каждым и удалился. «Дерьмовая столовка, пойдем отсюда!» Микроб скривился и скрестил руки на груди. «Что такое?» — спросил Клыков, не отрываясь от телефона. «Давайте шашлыка возьмем». «Мне в горло не полезет», — проворчал микроб. Игнат посмотрел на Федора возмущенно. «Не обламывай кайф нытьём. Что опять не так?» «Музон», — буркнул микроб. «У меня идиосинкразия. Мне плохо от дерьмового музона». Я только сейчас обратил внимание, что под примитивную мелодию в три аккорда хрипло страдала какая-то попсовая бездарность. «А мне тут нравится», — проговорил Погосян, плотоядно глядя на двух девчонок, потягивающих через трубочки коктейли у барной стойки. Одна светловолосая и маленькая под стать микробу, вторая высокая худая шатенка с длинными ногами и носом, но выдающимися буферами. Микроб страдал и жаловался, грозился уйти, но никто его не слушал. Посовещавшись, мы подозвали официанта, заказали огромную миску шашлыка с пюре и овощным салатом. «И вина!» — крикнул Погосян. «Стоп! Никакого спиртного!» — остановил его я, обвел взглядом погрустневшие лица. «Киря может выпереть». «Но за что?» — возмутился Жека. «Мы же заслужили. Сам-то он бухал в поезде, аж форма прогулялась. Немного выпьем, закусим». «Не стоит давать ему повод», — отрезал я. «Сами слышали, как он 20 км пообещал всем завтра в 6 утра. И что он сделает с теми, кто не дойдет до финиша или того хуже не явится, тоже известно. Отчислит». «Мне тоже кажется, что он до нас докапывается», — сказал Погосян. «Но почему? Ему плохо, что ли, что в его команде появились сильные игроки? Это ж плюс». «Он же пенсионер», — объяснил я. «Ему может быть интересен не результат, а просто место. А тут появился молодой наглый Демитка. Наш успех — это успех не Кири, а Саныча, понимаете?» Все замолчали, анализируя услышанное. Только Клык улыбался, глядя в телефон. Игнат выдернул его из рук Ромы, говоря: «Интересно, если Клыка отлучить от комсети, как скоро у него начнется ломка?» Рома скрестил руки на груди. Теперь недовольных за столиком стало двое — Клык и Микроб. Игнат прочитал то, что так увлекло Клыкова, округлил глаза. «Прикиньте, тренера Михайловского Титана уволили за...» Он прищурился. «Отгадайте, за что? За домогательство к игрокам». Игнат вернул телефон, а Ромка продолжил прочитанную историю. «Короче, тренер считает обвинения несправедливыми, уволился и увел топов в другую команду. Во где жесть. Прикиньте, такого тренера нам». «Команда его как теперь называется?» — ухмыльнулся Жека. «Голубой огонек, голубая устрица». «Ха-ха-ха, голуби! Голубцы! Петушатник!» «Хора ржать!» — пробурчал Микроб. «Вдруг нам с ними играть придется. Он сказал это таким серьезным тоном, что мы дружно грянули хохотом. Вскоре принесли еду, и мы ненадолго забыли обо всем на свете, потому что шашлык оказался идеальной прожарки, сочным, мягким, в общем, идеальным. Вместо рюмок у нас был чай, и чокались мы чашками. Успехи, открывшиеся перспективы, кружили голову, и мы пьянели без вина. Было хорошо. Уютно и тепло, как будто мы знаем друг друга десятки лет. Нет, не так, словно мы не просто одна команда, а большая семья. Погосян перемигивался с девчонками у стойки, и вскоре они оказались с нами за столиком. Маленькую светловолосую звали Алия, а длинную — Машей. Девчонки заказали шампанского и быстро влились в компанию, повесили свои пальто сверху на наши куртки. Микроб воспылал симпатией к Алие. Она ответила взаимностью, села рядом и прильнула к нему. Федя, просияв, притянул ее за плечо к себе. Правда, сразу потух, как только она побежала на улицу курить вместе с подругой. Вернувшись, девочки рассказали, что в этой шашлычной проводятся беспредельные бои, точнее, не прямо здесь, а в примыкающем дворе хозяина Хасана Демирджи, и не ночью, а в 7 вечера, когда собирается башлёвая форца. Выяснилось, что Алия работала поварихой, Маша училась на швею. Сообразив, что отравившаяся табачным дымом Микроб ее сторонится, Алия села между Игнатом и Жекой. То к одному прильнет, то к другому. То ли ревность Феде вызвать пыталась, то ли просто была, как говорится, низкой социальной ответственности. Но столичные мажоры интереса к деве не проявляли, ни их полета птицы. Клыков окаменел, не зная, что делать с этими двумя щебечущими созданиями. Мне подруги показались скучными, поскольку говорить они умели только про еду, выпивку и шмотки. В итоге обе достались нашему полоскуну, который обнаглел и то одну пытался полоскать, то другую. В итоге, в пятый раз убежав наперекор, девчонки не вернулись. Погосян потряс пустую бутылку шампанского. «Динамщицы, блин!» «Надо скромнее быть», — сказал Жека и, немного подумав, мнение изменил. «Хотя нет, деревенские простушки именно так и любят. Так что жди, скоро придут и подруг приведут». Расправившись с шашлыком, мы решили выступить по чебурекам. Подозвали Самира и начали делать заказ, но он мотнул головой и сказал с мягким южным акцентом: «Извините, давайте сперва рассчитаемся». И положил на стол чек. Вышло немного, всего-то 550 рублей, меньше сотни на каждого. Я поднялся, чтобы вытащить сотку из заначки, сунул руку в нагрудный карман куртки, куда положил телефон, но не нашел его. Сунул в другой, и там пусто. Уже догадываясь, что бесполезно искать телефон, я проверил все карманы, выругался. Где же я так и простоволосился? И что теперь делать? Заявление о пропаже писать? Но успеют ли найти за 3 дня? Это ж генерала Вавилова подарок. «Саня, ты чего?» Заметив мое беспокойство, спросил Микроб. «Телефон потерял, вместе с деньгами. Я сел на место, гадая, когда и где мог бы его выронить». Мика сунул руку в карман толстовки, чертыхнулся. «И у меня нет бабла!» Микроб проверил свою куртку, шумно засопел и воскликнул: «И мой кошелек пропал!» И тут до меня дошло, почему Алия терлась возле парней, и они с Машей так часто бегали наперекур. Никакие они не повариха со студенткой, гастролерши. Соньке золотые ручки, обобрали до нитки, только бы получилось наскрести 500 рублей.